Глава 36. Тень проскользнула мимо пластических фигур, зайдя с тыла. Ванзаров умел передвигаться бесшумно. Оказался за спиной барышни, а она ничего не заметила. «Кого ищете?» — раздался визг. Кажется, кто-то из фигур шевельнулся. Барышня выронила сумочку. Проявив себя джентльменом, Ванзаров поднял оброненную вещь, успев прощупать наличие твердого или острого внутри. Оружия холодного или огнестрельного не имелось. «Какая приятная встреча, мадемуазель Рейс, не правда ли?» Судя по трясущимся губам, корреспондент журнала «Ребус» с большей охотой взяла бы интервью у привидения. «Как вам не стыдно? Зачем меня напугали? Сердце колотится!» Слышать такое от рыжей ведьмы, познавшей магические науки и говорившей с призраками на спиритических сеансах, было забавно. «Не надо бояться чиновника сыска. Боятся только те, у кого совесть нечиста, не так ли?» «Вы не ответили на вопрос», — напомнил он. Барышня кое-как справилась со страхом, но осадок остался. В такие минуты барышни вообще пребывают не в лучшем настроении, и Рейс не была исключением. «Что еще за вопросы?» — раздраженно бросила она. «Почему вы оказались здесь и сейчас?» «А в чем, собственно, дело? Захотелось посмотреть на исторические личности?» «Не верю, мадемуазель Рейс». «Это ваше дело». Она попыталась обойти Ванзарова, но это еще никому не удавалось. «Что вы себе позволяете?» «Жду ответа», — сказал он, чтобы не осталось сомнений. «Без ответов отсюда никто не уйдет». «Я все сказала, добавить нечего. Позвольте пройти». «Не позволю, мадемуазель Рейс». Возражение, от которого у многих холодело сердце. И ведьма не исключение. «Что это значит, господин Ванзаров? Я арестована?» «В данную минуту нет. Но все может измениться». «Что за угрозы? Что вам надо?» «Мне надо прояснить одно обстоятельство. Вы в таких красках рассказывали о переходе в четвертое измерение, о том, какие беды нас ожидают, что я не мог остаться равнодушным. Поздравляю, ваше предположение оправдывается. Зло действительно вышло из зеркала». Рейс не могла поверить, что этот скользкий тип не пытается обмануть. «У вас есть доказательства?» — спросила она. В ответ была продемонстрирована новая дощечка со шнурком. Мадмуазель издала вздох, будто любовник преподнес бриллиантовое колье. «Не может быть!» — проговорила она чуть слышно. Ванзаров спрятал вещественную улику. «К сожалению, может. Была повторная попытка пройти в четвертое измерение. Как вы догадались, неудачная». «Опять?» — пробормотала она и дернула головой. «Где это случилось?» «Здесь». Ванзаров гостеприимно повел рукой. «Было использовано зеркало с платиновым покрытием. Вероятно, с его помощью легче совершить переход, верно? За ним вы пришли сюда?» Мадемуазель закусила кулачок в тонкой перчатке. «Не может быть! Не может быть!» «Желаете взглянуть?» Колебалась Рейс недолго. Вздернув подбородок, приказала. «Ведите». Наверное, так Мария Стюарт дала распоряжение палачу перед плахой. Ванзаров не слишком любил, когда женщины командовали им. Точнее сказать, не переносил вовсе. Но тут проявил галантность. Подвел к занавесу и распахнул. Открылось все, включая господина Стефансона, одернувшего манишку, и Лебедева, который сладко заулыбался. Ведьма была в его вкусе. Ванзаров не ошибся. Мадмуазель не замечала ничего, кроме человека на стуле и горки битого стекла. «Боже мой!» — прошептала она, сжав лицо ладошками. «Боже мой!» Самые драгоценные секунды, пока барышня не оправилась от потрясения. «Вы знакомы с Федором Морозовым?» Она издала невразумительный звук, похожий на отрицание. «Знаете доктора Котта?» «Нет, нет, нет». «Кто обещал вам показать способ прохода в четвертое измерение?» Послышался писк задушенной мышки. «Кого вы скрываете? Этот человек обманывает вас. Назовите его! Сколько еще должно погибнуть? Назовите имя! Кто он? Говорите!» Рейс отмахнулась, будто от кошмарного видения, зажала рот ладошкой и побежала прочь. Ванзаров ринулся следом, но стальной захват удержал его плечо. «Не увлекайтесь, друг мой!» Лебедев был строг и серьезен. «Остановитесь! Иногда надо признавать поражение. Вот, берите пример с меня!» Звякнув, колокольчик проболтал, что беглянка скрылась. «Благодарю, Аполлон Григорьевич. Вы правы». Порыв прошел, Ванзаров обмяк. «Вот и хорошо. Далеко ей не убежать. Везде найдем. А сейчас не пора ли вызвать пристава?» Следовало признать, давно уже пора. Господин Стефансон был послан за городовым, который доложит о происшествии в участок и вернется с приставом. Хозяин механических кукол так торопился, что выскочил в одном смокинге. Лебедев задернул занавес. «Хочу сделать приятный сюрприз приставу», — пояснил он и добавил. «Ну и как в лабиринте?» «Бредем во тьме». «Поясните, что здесь произошло? Почему рыженькая так расстроилась? Зеркало пожалела?» Вдруг заторопившись, Ванзаров попросил дождаться пристава, передать ему, чтобы тот не забыл опросить дворника, и исчез, оставив криминалиста наедине с пластическими фигурами, трупом и осколками. Такую невежливость приходилось прощать. Ничего другого Аполлону Григорьевичу не оставалось. Он давно знал, что Ванзаров становился замкнутым, мрачным и неудержимым, когда его осеняло внезапное предположение.